Глава 21. Финал заплыва. На открытых всем ветрам скалистых вершинах душегубских гор застыли величественные фигуры стойко обширного и большегрудой Берты. Руки их сковывали кандалы, вокруг толпились душегубские воины. Гордость не позволяла обреченным выказывать страх. Пусть обжора душегуб знает, как доблестно умирают вожди. Перед ними лежал небесный погост, где их привяжут и оставят, беспомощных, ждать нападения небесных драконов. От них и косточки не останется. В небе уже собирались сотнями небесные драконы, испуская пронзительные голодные крики стервятников. Внизу на пляже сгрудились подавленные молчаливые хулиганы и бойбабы. Они держали в руках горящие факелы и глядели вверх на силуэты своих вождей на вершинах скал. Сегодня двум племенам предстояло не просто лишиться предводителей. Обжора намеревался захватить их земли. Хулиганы и бойбабы уже упаковали свои пожитки. Все их имущество было погружено на корабли. Любимые мечи и доспехи, табуретки, одежда, свиньи, козы, кудахтающие куры. Хулиганы не выбирали олух, чтобы поселиться на нем. Крохотный островок вовсе не входил в число самых уютных, самых щедрых или самых цивилизованных мест для жизни. Нелепая, болотистая, обшарпанная груда поросших вереском скал, где ветер хлещет, как в открытом море, а сверху вечно падает, если не дождь, то снег. Но они выросли на олухе, встретили там любимых и вырастили детей, и когда дошло до дела, хулиганы обнаружили, что вовсе не хотят уезжать. Поэтому они стояли, погруженные в глубочайшую печаль. Солнце клонилось к закату, и в больших песочных часах старого сморчка заканчивался песок. От сложно сочиненных свечей остались жалкие огарки, отмечая окончательное завершение состязания. Трое судей торжественно восседали за столом. 3 месяца, 5 дней, 3 часа и 24 минуты. 3 месяца, 5 дней, 3 часа и 25 минут. Норбертова летательная машина работала гораздо лучше, чем ожидал Рыбьенок. Но, надо сказать, он не ждал от нее вообще ничего хорошего. Рыбьенок и Камикадзе настояли на том, чтобы полететь вместе с Икингом. Камикадзе потому, что обожал безумные затеи. Рыбьенок, потому что хоть и жаловался на судьбу, не собирался бросать Икинга. Икинг был ему другом и заменял ему семью. Странники подняли машину на верхушку мачты. Оттуда удобнее было стартовать, а бабушка-медведика предсказала юным воздушным путешественникам гибель и крушение. Викинги. Они все чокнутые, даже маленькие. Но гибели и крушения не последовало, по крайней мере, сразу. День, как уже говорилось, выдался очень ветреный, и когда странники отпустили машину, она взлетела с первой попытки. Ветер подхватил ее, и машина свечкой взмыла вверх, словно воздушный змей. «Вау!» — вопила Камикадзе, болтая ногами, и спутанная грива ее реяла на ветру, пока они поднимались все выше и выше в необъятное синее небо. «Если бы Тор хотел, чтобы люди летали, он бы дал им крылья», — заметила Буремуха, весело проносясь мимо. Ветер был сильный, а юные викинги легкие. Странники весело махали им вслед и выкрикивали добрые напутствия, но их 7 кораблей быстро остались далеко позади. Воздухоплаватели парили в захватывающей вышине. Икингу уже доводилось летать верхом на драконах, но не так высоко. На такой высоте скорость почти не ощущалась. Если бы не пылинки корабликов в невероятном далеке, вообще трудно было бы понять, как быстро они движутся. Наверху оказалось холодно-прихолодно. Икинг порадовался, что они привязали себя к машине. Пальцы у всех троих быстро онемели и грозили разжаться, а море блестело, ну, очень далеко внизу. Летели долго. Через некоторое время даже Рыбьенок поверил, что они не рухнут с неба камнем. Открыл глаза и огляделся. Со всех сторон простиралась бесконечная синева. Тик-так, тик-так, тик-так. Не унималась тикалка, с каждой секундой тиканье ее становилось все громче и настойчивее. «Надеюсь, у нас получится», — думал Икинг. Спустя долгое-долгое время впереди на горизонте появилась серая полоска, и Икинг закричал, перекрывая ветер и указывая на нее. Полоска становилась все больше и зеленее, и скоро не осталось сомнений, что это душегубские горы. «Как будем спускаться?» — прокричал в ответ рыбьенок. Они по-прежнему летели очень высоко. Ему внезапно представилось, как они пролетают прямо над архипелагом и оставляют его позади. Ответом на вопрос рыбьенога послужила внезапная хрясь со стороны одного из крыльев машины. Конструкция резко накренилась вправо. Они теряли высоту с огромной скоростью. У Уикинга скрутило живот и заложило уши, а неисправная Норбертова летательная машина сложила крылья и спикировала прямо в море. Завопили Уикинг, рыбьенок и камикадзе. Обжора душегуб мерил шагами пляж. Плащ развивался у него за спиной. Следом трусил проглот, потирая руки в черных перчатках. Через 15 минут месть душегубов свершится. Они ждали этого мига сотню лет. 14 минут. Дружно прошептали судьи, неотрывно глядя на песочные часы. 13 минут. Когда осталось ровно 13 минут, старый сморчок вроде бы уловил какой-то звук со стороны моря. Он приставил одну узловатую морщинистую ладонь к глазам козырьком, заслоняясь от лучей закатного солнца, а другую приложил чашкой к уху. Может, это воображение шутит с ним шутки? Или он принял за столь долгожданный звук стук своего сердца? Впервые за 3 месяца старик поднялся на ноги. Древние коленки дрожали, он тяжело опирался на посох. Он заковылял по песку вперед, напрягаясь, чая, жаждя, чтобы это оказался именно тот звук, и не ошибся. С моря тихо, но с каждой секундой все громче доносилось. Тик-так, тик-так, тик-так, тик-так. К изумлению толп зрителей, сморчок испустил хриплый старческий смешок и стал отплясывать на песке на подгибающихся старых ногах. Одежда его развивалась и хлопала вокруг, как упустившегося в джигу пугало. «Конец спятил», — решили люди, а старый сморчок поспешил обратно к судейскому столу. В глазах у него стояли слезы радости. И тут с вершин скал донесся крик. Кричал стоик, показывая куда-то скованными руками. Толпа не разобрала его слов, но поняла, что он указывает на длинные катящиеся с запада волны. Там ничего не было, кроме дорожки от заходящего солнца, освещающей верхушки бурунов. Но тут раздался новый крик. Кажется, орал червяк безмозглый. «Смотрите, вон там!» И действительно, далеко в заливе на волнах подскакивали 3 различимые головы. «Что?» — прорычал проглот, напрягая глаза в попытке разобрать. Что все высматривают в воде? Да это просто тюлени. Угу. Тюлени с рогами? Уточнил плевака крикливый, в груди у которого разгоралась надежда. Тогда олени? Не сдавался проглот. Но чем ближе подплывали маленькие головы, тем яснее становилось, что оленями тут и не пахнет. На головах красовались викингские шлемы, а над ними, словно защищая, парили черные на фоне заката фигурки 2 маленьких охотничьих драконов. И когда они подплыли еще ближе, старый сморчок выкрикнул. «Помните, они должны выйти на берег без посторонней помощи». Предупреждение оказалось излишним, поскольку толпа онемела от изумления. 3 фигурки подплывали все ближе и ближе, пока не нащупали ногами дно и не встали на песок архипелага, а затем двинулись шагом по пояс в прибое. Уикинг, камикадзе, рыбьенок, шатаясь, вышли из вод Великого Западного океана ровно, через 3 месяца, 5 дней, 5 часов и 59 минут с того момента, как вошли в него. Они совершенно опешили, обнаружив, что на пляже их встречает 2 родных племени в полном составе, с факелами в руках и, к тому же, почему-то странно притихшие. С ума сойти. Они вошли в воды океана давным-предавным-давно. Они были самые мелкие участники заплыва. Над ними хохотали, глумились, в них тыкали пальцем, их унижали и стыдили. И вот теперь та же толпа, что так громко смеялась над ними, когда они входили в воду, приветствовала их благоговейным молчанием и радостным изумлением. Громадные взрослые медленно стягивали с головы шлемы, когда ребята проходили мимо в знак крайнего уважения. Удивленно таращились на легкие следы на песке. Бормотали, не в силах поверить, вскидывая громадные волосатые правые руки в восторженном приветствии. Это был триумф рыбьенога. Он покинул этот самый пляж под град насмешек, не умея плавать в дурацких нарукавниках. Теперь все те, кто смеялся над ним, видели, как он приплыл, совершенно самостоятельно, из самой глубины залива. Он едва переставлял ноги от усталости, но спину держал прямо, а голову высоко. Проходя, он слышал, как один хулиган шепчет Буйбабе: «Вон, там справа это рыбий ног», восхищенно и почтительно. Представьте, каково услышать такое мальчику, привыкшему лишь к насмешкам и небрежению. Рыбьенок, Икинг и Камикадзе повторили рекорд чернобородого оголтелого, но в отличие от него не выглядели так, будто все это время просаливались в море, как огурцы в бочке. Их жесткие от соли волосы воинственно топорщились, как щетина швабры, лица загорели до черноты. Возможно, они стали чуть выше. Ну, прошло ведь 3 месяца, а дети в этом возрасте растут быстро. И все же эта невероятная тощая троица, несомненно, вернулась на архипелаг позже всех. Они стали последними вернувшимися. Икинг нетвердым шагом приблизился к судейскому столу. Он так устал, что не мог отвечать на вопросы. Он даже думать почти не мог. За ним по песку волочилась тикалка. Тик-так, тик-так, тик-так. Мальчик остановился у судейского стола, размотал веревку на запястье и осторожно положил прибор перед остолбеневшими судьями. 2 охотничьих дракона мягко сложили крылышки и приземлились на стол, неотрывно глядя на тикающую штуку в центре. Тик-так, тик-так. И, наконец, будильник в тикалке сработал, затренькали крохотные часовые колокольчики, вызванивая хулиганский национальный гимн. Типичный прием чернобородого оголтелого. Надо признать, у парня был стиль. Старый смачок протянул руку и выключил музыку. «Я не опоздал», — сказал Икинг. «Нет», — отозвался старый сморчок, — «ты как раз вовремя». Буйбабы и хулиганы от удивления просто застыли на месте, глядя на ребят круглыми, как блюдца, глазами. Душегуб был мрачнее тучи. «Не верю», — забрызгал слюной проглот. «Душегуб не верит. Они просто дети. И очень странного вида дети, коли на то пошло. Они просто не могут быть последними вернувшимися». Никому не верилось. Сморкало утратил дар речи. «Как Кикинг сумел это провернуть? Вот вроде бы со всей определенностью сыграл в ящик, и на тебе. Вернулся, живехонький и самым триумфальным образом. Даже этот сопляк-рыбьенок каким-то чудом научился плавать». «Да ну, никакие они не последние вернувшиеся. Пусть сначала поклянутся, что не искали помощи ни на плоту, ни на борту», — злобно выкрикнул Сморкало. И вот так заела зависть, что он обо всем прочем и думать забыл. «Заткнись, Сморкало!» — гаркнул отец мордоворота, толстопуз пивобрюх. Раздались крики «Позор!» и «На чьей-то стороне, Насяра!» Даже душегубы загудели и зашикали на него, ведь предателя никто не любит. Сморкало ярко и неприятно покраснел и угрюмо буркнул: «Я просто сказал». «Да, как столь любезно напоминает нам Сморкало», — произнес старый сморчок, бросая на недоумка полный ненависти взгляд. «Дабы мы могли объявить любого из вас последним вернувшимся, вам следует принести клятву. Вы в состоянии это сделать?» Икинг, Рыбьенок и Камикадзе наконец поняли, что происходит что-то очень важное. Они обвели взглядом вершины скалы и длинную цепочку фигурок, молча застывших под кружащимися вопящими небесными драконами. Заметили серьезные напряженные лица соплеменников. Переглянулись. Что ж, согласно клятве, не дозволялось искать помощи ни на плоту, ни на борту. Но ни один из них не просил Норберта Сумасброда о похищении. И только Рыбьенок и Камикадзе искали помощи у странников, чтобы те отвезли их обратно на архипелаг. Икинг-то тогда пребывал без сознания, так что искать помощи он просто не мог. А летательная машина? Фи, она не являлась ни плотом, ни бортом, поэтому формально Икинг мог принести клятву. Рыбьенок и Камикадзе вытолкнули друга вперед. Икинг поднял левую руку. Полная тишина сковала толпу. «Я торжественно клянусь той рукой, что держит меч», — произнес Икинг, — «что не искал помощи ни на плоту, ни на борту. что не планировал выиграть заплыв путем жульничества или обмана, и что любая полученная мной помощь являлась даром судьбы и милостью великого Тора. Толпа взорвалась ликованием. Главный судья подал знак душегубским воинам на вершинах скалы, те неохотно освободили Берту и Стоика. Два вождя, гордо вскинув голову, спустились по горным тропам на пляж. По всему заливу прокатились приветственные кличи. «Тихо!» — рявкнул старый сморчок, лопаясь от гордости. «Не каждый день внук возвращается к тебе из вод, твое племя выигрывает состязание, сбывается твое пророчество». А в данном случае старый сморчок особенно гордился своим предсказательским мастерством. Его прорицания далеко не всегда сбывались так точно. Он развернул мальчика лицом к толпе. «Он не искал помощи ни на плоту, ни на борту», — торжественно выкрикнул старый сморчок своим дряхлым, дребезжащим голосом. «И поэтому я объявляю победителем этой гонки и последним вернувшимся Икинга кровожадного карасика третьего». Старый сморчок победно вскинул вверх Икингову руку. «Это нелепо!» Проглот шипел и плевался. «Это невозможно! Не мог он этого сделать, он наверняка сжульничал!» Тут обжоренного прихвостня схватили за горло и подняли в воздух, так что он задергал ногами, будто пойманный жук. «Уж не хочешь ли ты сказать, что мой предок черноборот оголтелый, и, что важнее, мой сын и наследник, Икинг, кровожадный карасик, третий лжецы?» Рыкнул Стоик обширный, угрожающе приблизив свое лицо к проглотьему. «Нет, не совсем так», — пробулькал придушенный проглот. Голос у него сделался писклявым, как у пятилетки. Ох, и радовались хулиганы и бой-бабы, швыряя шлемы в воздух и хлопая Икинга, Камикадзе и Рыбьенога по спине. Берта и Стоик крепко обнимали детей. Все уже приготовились отправиться к своим кораблям, которые были пришвартованы в мародерской гавани. Честно говоря, оба племени по горло были сыты душегубскими горами, век бы их не видать. «Стойте!» — крикнул главный судья, печальный маленький Шандарахайк. «Прежде чем вы уйдете, остается всего один последний вопрос, и это вопрос требования последнего вернувшегося. Согласно признанной всеми клятве, последний вернувшийся имеет право загадать желание, и вождь проигравшего племени обязан его исполнить». Радостные кличи стихли, настроение испортилось, а душегуб сделался очень тих. Его хитрость обернулась против него же самого. Он сыграл на руку врагу. Ухмылка Стойка превратилась в грозный оскал, а Берта уперла руки в боки. «Каково же твое требование, Икинг? Ты можешь просить все, что угодно, вообще все», напомнил главный судья. Бледный обжора душегуб нервно теребил меч. Оправдания ему не было, и он это знал. И винить за сложившееся положение он мог только себя. Суровые решительные лица бой-баб и хулиганов пылали местью. Воины вытащили оружие и похлопывали им по бедрам. Воздух наполнился злобой. Наверху над скалами кружили небесные драконы. Им-то без разницы, кого есть. «Так каково же оно, Икинг, каково твое требование?» — настаивал старый сморчок. Икинг долго-долго думал, глядя в открытое море. С историей такая штука, она имеет пакостную привычку повторяться. Если он поступит с обжорой так же, как обжора намеревался поступить с ними, ну, обжора всего лишь получит по заслугам. Но тогда месть пойдет на новый круг, и через 100 лет наследник обжора и потомок Икинга разыграют ту же самую трагедию заново. Стоит ли? Рано или поздно придется проститься со старыми недобрыми временами, так почему бы не сейчас? «Я требую», — медленно произнес Икинг, — «чтобы вождь обжора душегуб на следующем Тинге» — это встреча всех местных викингских племен — «спел любовную песенку, одетой маленькой хорошенькой пастушкой». Пауза. Все уставились на Стоика в ожидании. Вождь хулиганов был лиловым от ярости, лицо его было искажено жаждой крови, а рука дрожала от праведного гнева. Но через минуту чело Стоика разгладилось, он убрал меч в ножны, откинул голову и громоподобно расхохотался. «А это и впрямь будет смешно», — признал он, ласково похлопывая сына по спине. «Очень смешно», — Ухмыльнулась большегрудая Берта, огромные бицепсы ее перекатывались от веселья. Даже лучше, чем идея с ванной под штанниками. И племена хулиганов и бой-баб убрали оружие. Любовь к хорошей шутке прогнала ярость. Трагедия вмиг обернулась комедией. Видите ли, история похожа на сцепленные друг с другом колесики, какие крутятся внутри тиколки. Происходит нечто неожиданное, вроде «ик». Колесики резко поворачивают и снова пускаются в путь, отстукивая время по-новому. «Вот тебе, обжора!» — заорал стойко обширный. «Мой сын загадал желание, и тебе просто придется его выполнить. Без обид, а?» Обжора душегуб пожал стойкую руку, не в силах поверить свою удачу. Он-то уже считал себя покойником. Перспектива стоять перед всем тингом в костюме хорошенькой маленькой пастушки отнюдь не приводила его в восторг. Вся гордость племени душегубов восставала при мысли об этом. Но в целом это гораздо лучше, чем быть заклеванным насмерть небесными драконами. А племя хулиганов расселось по кораблям и отправилось домой. Возвращаться на Улух теперь, когда они считали его потерянным навек в собственных кораблях, нагруженных всеми их пожитками, было словно открывать остров впервые. Красивый такой островок под мерцающим звездным пологом. Может, на Улахе немного дождливее, чем хотелось бы? Ну, может, чуть ветренее, болотистее, скалистее, вересковее. Несомненно, где-то там, за горизонтом, есть земля, где и небо синее, и земля плодороднее. Но Улух был для хулиганов домом. Это, наверное, единственное, что имеет значение.